Ведь, если разобраться, он не так уж много прошел. К тому же какое-то время кружил на одном месте. Он посмотрел на часы. Скоро 2 часа ночи. Нет, конечно же, это не болото. Почва под ногами абсолютно твердая. А так ли это? Проверил, похлопав по земле рукой, потопав ногами. Она оказалась мягковатой и чуть подрагивала. И куда-то напрочь исчезли камни. И ему стало жаль, что они исчезли. С ними исчезла твердость. Он поднялся на ноги и втянул воздух. Почувствовал влажный кисловатый запах торфа. Ну, хорошо. Даже если он очутился на краю болот, все равно ничего страшного. Вскоре начнет светать и станет понятно, куда идти. Но сейчас лучше остановиться. Найти более-менее сухое место, сесть и ждать рассвета. Он прошел еще 10 ярдов. И снова остановился. Земля стала еще мягче, ботинки вязли в ней. С причмокивающим звуком он вытащил ступню и сделал еще 2 шага. Ноги погружались в клейкую почву, и он вытаскивал их из дыр, образующихся сейчас же, без малейшего с его стороны усилия. «Нет», — подумал он, — «лучше пойду назад, где только что был». Он пошел назад, сделал шагов 5, но легче не стало. Земля уходила из-под ног, и на поверхности выступала вода. Брюки его были в грязи, мокрые до колен, и ткань липла к ногам. Ночь теперь казалась более темной, более холодной, и в те минуты, когда он переставал двигаться, какой-то наступательно безмолвный, он остановился и понял, что погружается. Он не раз слышал истории о людях, утонувших в здешних болотах, знал, что есть топи, способные поглотить человека. Есть илистые колодцы и ямы, и коварные понижения грунта, ведущие в подводные известняковые пещеры. И тут до него впервые ясно дошло, что он находится в опасности. Что же делать? Ну, почему он не остался возле дерева? Почему не остался возле камней? Нет. Надо взять себя в руки. Нельзя позволить воображению разгуляться. Сейчас не время впадать в панику. Да, конечно, земля и в самом деле вязкая, но разве он никогда раньше не ходил по грязи или по мокрому песку? Пойдет он или останется стоять? Ничего страшного не случится. Ну, разве промочит ноги? И все же липкая почва держала его как-то уж слишком крепко. Напрягшись, он вытащил одну ногу. Это стоило усилий. Продвижение вперед теперь окрасилось несколько иным смыслом. Стоя на одной ноге, он тяжело дышал. Вторая ступня погрузилась слишком глубоко. Чтобы ее вытащить, нужна была опора. И что он вообще делает? Охваченный паникой, утратив равновесие, он рванулся вперед, сумел сделать 2 или 3 неуверенных шага и вновь завяз. На этот раз вышел одышек. Сердце колотилось уже где-то в горле. Но к чему все эти пируэты? Не лучше ли остановиться и стоять спокойно? Если будет стоять неподвижно, все будет хорошо. И в этот миг он почувствовал, что под его левой ногой как будто расступилось что-то, словно под ней открывалось наполненное водой пространство. Воздух с бульканьем поднялся вверх. Он пошатнулся, попробовал сделать еще шаг, и вдруг неожиданно повалился на бок. Земля спружинила, и бульканье раздалось кругом. Теперь он старался не двигаться.